ты понимаешь, чему я радуюсь? Вижу, что не понимаешь. А я думаю о тебе. Мне хорошо от того, что я знаю тебя так давно, уже целый месяц, 30 дней. От того, что в тот раз, когда мы встретились, ты открыл какую-то калитку и вывел меня со двора электростанции. Потом пошел со мной. Мы шли вместе и вместе видели с трех крестовой горы, как взлетела на воздух электростанция. Видели первое пламя, зажженное мстителями гетто. И ты сказал: «За Гирша Миттенберга!» И снял шапку. А я взяла и поцеловала твою руку. Потом мы шли куда-то. Ты долго вел меня за дами, пока не привел в этот домик на берегу быстрой речки, которая день и ночь журчит, все гонит и гонит свои воды. Слышно даже сейчас, когда мы сидим и смотрим друг на друга. Антанас отвернулся к окну. «Хорошо, что ты не знаешь, кто я, Рива. Ты не знаешь, что совсем близко в нашем городе еще один человек носит эту фамилию, мой брат. Ты не знаешь, что он служит немцам и расстреливает людей в Панарах. Я очень рад, что ты не знаешь, но мне страшно, что мы с тобой сидим здесь, а вокруг нас немцы, и я не увижу, как ты, твой брат, или я своими руками убьем моего брата, того, что носит ту же фамилию. Я знаю, ты не видишь моих мыслей, Рива, и рад тому, но мне обидно, что я не увижу того, о чем мечтаю». Антанас сидел, по-прежнему отвернувшись. Почему он вдруг снова помрачнел? Надо сказать ему что-нибудь такое, чтобы он обрадовался. «Господи, должна ведь я вспомнить что-нибудь сейчас!» Она вспомнила и улыбнулась. «Антанас, ты слышишь, Антанас?» — сказала она. «Вчера мне рассказали, что ребята в гетто разделались с двумя полицаями и палачом. Те шлялись по ночам, врывались в дома и требовали у людей деньги. Их сбросили в колодец. Мне даже фамилии назвали: Баркус, Янкаускас и Филер. Ты доволен?» Он вздрогнул и обернулся. Теперь его лицо прояснилось. «Видишь, — думала Рива, — я нашла, о чем сказать, и теперь ты счастлив. Разве важно, что белоповязочника звали Янкаускасом так же, как и тебя? Он твой родственник? Неважно, это совсем не важно, ведь Филер мог оказаться моим родичем. Разве это важно теперь, когда мы прожили вместе целый месяц, 30 дней, здесь, на берегу быстрой речки, где все время слышно, как журчит и журчит вода, которой нет ни конца, ни края?» Он повернулся к окну, чтобы скрыть свое бородатое лицо, но тут же привстал, схватил автомат, и Рива поняла, что немцы снова пошли в атаку и теперь уже не отступят. Она прильнула к своему окну и увидела, что они действительно идут, по-прежнему пригнувшись, только на этот раз почти бегом. Они опять подпустили солдат поближе и одновременно открыли огонь. Немцы залегли. Рива с Антанасом ждали, пока не встанут, но те поднимались не все сразу, а перебегали по одному, и все равно приходилось стрелять, хотя патроны были на исходе, и вскоре у них останутся лишь пистолеты. Они метались теперь от одного края окна к другому и стреляли короткими очередями, чтобы казалось, будто их не двое, будто их здесь много. Потом он упал. Она услышала грохот, и еще ей показалось, услышала жужжание пчелы, той самой пули, что свалила Антанаса. Ей показалось, и она не могла избавиться от этой мысли, хотя пуль было много. Они визжали, жужжали, вгрызались в дерево, уже совсем изгрызли, распотрошили обе ставни, которые и сами были похожи теперь на растерзанные соты. Однако Антанаса сразила не одна пуля, а сразу несколько кусочков свинца, впившихся в грудь. Рива бросилась к нему, но он, превозмогая боль, нахмурил брови, и она разрядила последний диск Антанаса, стреляя из его окна. Хотела было снова склониться над ним, но он показал в другую сторону, и она подползла к своему окну и там докончила свой последний, седьмой диск. Теперь уже было все равно. Тогда она опустилась на колени посреди комнаты и стреляла из пистолета Антанаса через его окно, а потом из своего пистолета через свое. Когда кончилась обойма в пистолете Антанаса, она, крепко сжимая рубчатую рукоять своего оружия, думала лишь об одном. Все время думала. Не выпустить бы все патроны, оставить один для себя. И, наконец, пришла минута, когда остался всего один патрон. Тогда она наклонилась к Антанасу. Он улыбнулся краем губ. Видно, все это время, пока Рива отстреливалась, он напрягал последние силы, всю свою волю и ждал, когда она нагнется к нему и посмотрит в глаза. Антанас шевельнул губами, почувствовал, что они шевелятся, проговорил: «Я люблю тебя, Рива. Я тебя любил. Я знаю». Тут силы оставили его, и Рива закрыла ему глаза. Немцы были совсем близко, а она никак не могла решиться, уже пора или подождать еще. Она сама не знала, чего ей ждать, но в голове вертелось одно и то же: уже пора или подождать еще. Вдруг она увидела солдата совсем рядом за ее окном. Он поднял голову и тут же спрятал, снова поднял и снова скрылся. Рива вся подобралась и стала ждать, затаив дыхание. Этого фашиста она не могла оставить в живых. Она не могла видеть, как он поднимает голову и прячется под ее окном, затем вновь проделывает то же самое. Вся жизнь казалась бессмысленной, не стоящей, если она ставит жить эту ищейку, которая спустя какое-то время опять найдет на каком-то берегу такой же домик и снова будет стрелять, стрелять, стрелять,